Все дела, порученные командованием, которые требовали личного присутствия, он сделал в Лондоне за один день, а остальное время было в его распоряжении. Можно было для большего шика арендовать автомобиль, хотя тут это было гораздо дороже, чем на материке. Можно было даже купить подержанный, хотя срок его командировки в Лондон недолг, и скоро он уедет. Если не случится чего-то непредвиденного, хорошего. Впрочем, если это случится, машину достать с его рейтингом – минутное дело. Но пока не нужно, тут очень хорошо развит общественный транспорт. В небольшом ювелирном салоне в Вестсайде, не Харрадс, но тоже довольно пафосное заведение, он долго смотрел на все эти дорогие побрякушки, которые, по его мнению, хорошо смотрелись бы на полинезийском вожде. Можно было заказать все это с доставкой на дом, но он решил впервые за много-много лет купить что-то по старинке. Интересно, сколько тут получали эти вышколенные консультанты в сюртуках или белых блузках с черной юбкой, явно стилизованных под викторианскую эпоху? Вот только он знал, что прислуга, мелкие клерки и продавцы так не одевались. Псевдоисторичность. Взглянул на витрину. Да, цены кусаются. Синахара ни черта не понимал в этом, но виртуальный помощник еще по дороге показал ему варианты, когда он ввел примерные ценовые рамки и дал описательную характеристику личности получателя подарка. А консультант-человек уже на месте остановил его выбор на одной вещи – подвеска в виде ее знака зодиака – рыбы. С виду простенькая, но дизайнерская, от французского ювелирного дома. Тот, кто разбирается, сразу увидит, что не штамповка. Золото и платину она не носила, а вот серебро он на ней видел, и вроде бы она верит в эту мистическую ерунду. Конечно, это не приблизило его к пониманию ее вкусов и ожиданий. Рыбам свойственно то-то и то-то. Бред. Каким надо быть наивным, чтобы думать, будто рождение в тот или иной месяц может повлиять не только на характер, но и на судьбу? А почему не считать влияние Венеры и Меркурия или центра галактики? Но, скорее всего, эта штука подойдет. Довольно милая. И не дешевка. Вскоре после возвращения, в их первую новую встречу, он подарил ей бонсай. Иву. Не модифицированный сорт, а сделанный по всем традиционным правилам из выкопанного в Японии деревца. Тогда ей понравилось. Хотя она пошутила, что это слово звучит как боевой клич самураев. Но теперь надо выбрать что-то не имеющее связи с его национальной культурой, иначе это уже пошлость. Он хотел подарить ретро-вещь. Что-нибудь типа проигрывателя для грампластинок. Но потом подумал, что это тоже пошло, так как занимает много места. И решил остановиться на маленьком украшении. Универсальная платежная система списала деньги. И Гарольд получил из рук строго одетой «salesperson», смуглой женщины с красной точкой на лбу, будто желавшей облегчить работу снайпера, черную коробочку, где на бархате лежало выбранное им украшение. Скромный подарок. Когда деньги уже списались, он подумал, а не слишком ли дешево? Но нет, дороже нельзя. Это как рыбалка, мой друг. Ты сидишь с удочкой, одно неверное движение и упустил. И ладно, если тебе плевать, какой улов добыть к ужину, но тебе нужна не любая рыбка, а одна, конкретная. Нет, это не какой-то гуру соблазнений посоветовал. Это были его собственные мысли. Синахара решил пройтись, хотя мог проехаться на метро или сесть в один из старомодных автобусов, но пешая прогулка позволит лучше настроиться. По пути он повторял про себя японскую считалку с цифрами. Надо быть готовым. Часто бывает, несмотря на блестящий план, все может провалиться с треском, как высадка американцев в Сомали или в заливе свиней. Жизнь метрополии навевала мысль об остановившемся времени. Само это слово было любимо журналистами-коммуняками, но среди приличных людей считалось некорректным, как и фраза «золотой миллиард». Мол, в нашем справедливом мире все могут стать золотыми, если не ленятся работать. Но время тут и вправду казалось испортившимися часами. Если в депрессивных частях Северной Америки, типа Детройта и Чикаго, на них застыл конец 20 века с авто и ретро-небоскребами, то здесь, в Старой Европе, ее туристические витринные части – начало 20-го или конец 19-го столетия. Бель-эпок. La Belle Époque. Прекрасная эпоха. Условное обозначение периода европейской, в первую очередь французской, истории между последними десятилетиями 19 века и началом Первой мировой войны. Улицы тщательно восстановленных исторических памятников и с виду неброских, но очень дорогих домов. Хотя настоящая элита, конечно, живет за городом. Никакого пластика и биопластмассы. Кирпич, черепица, металл, даже дерево. Кованые вывески, аккуратные заборчики и чугунные фонари. Мостовые и набережные Темзы, сразу вызывающие в памяти Конан Дойла и Диккенса. Гипертекст, завернутый в палимпсест, как дёнер-кебаб, и приправленный свежими мемами, как соусом. Город постмодернистский, интертекстуальный, да и интерсексуальный тоже. Лондон, который копирует самого себя из прошлого, который тоже копировал себя, будто змея, ухватившая себя за хвост. Невольно он вспомнил улицу Джеймса Джойса. Хотя там вроде бы был Дублин. Точно, Дублин. Гарольд скорее бы застрелился, чем стал такое слушать в аудио. Даже во сне, даже в ускоренном режиме. Не говоря уже о том, чтобы читать. Почему-то у него это название ассоциировалось с лысым киногероем, который лихо мочил террориста в небоскребе. Такое было ему ближе и понятнее, но в сжатом изложении он пропустил через себя всю культуру человечества и дискуссию поддержать мог. Авто тут были нежеланными гостями. Как и повсюду в Европе, двигатели внутреннего сгорания в городской черте тут находились под запретом. Пешеходная зона постепенно разрослась до половины исторического центра. На малом электротранспорте здесь ездили куда больше, чем в той же Северной Америке, где автомобиль еще был предметом статуса. Ограничения были драконовские. Можно было, конечно, купить машину, чтобы пустить пригоршню другую бриллиантовой пыли в глаза, не лимузин, но обычную хорошую тачку местного производства. Но даже на его мотоцикле сюда бы не пустили, не говоря уже о воздушном байке. Все-таки он был сипай, туземный наемник, поэтому верхом на слоне ему путь в район богатых белых сагибов был закрыт. Даже с деньгами он, иностранец, не мог приехать в богатый аристократический район как король, а должен был тащиться от метро или моно пешкодрапом, формально из-за экологических ограничений. Эта часть Ислингтона была с этого года закрыта для автомобилей, кроме находящихся во владении тех, кто там проживает. Он еще раз посмотрел на свой подарок скептически. Но что это за мелочь? Почему не бриллианты? И может, надо было взять цветы? Но нет. Подарок не должен быть дороже, а то она подумает, что ее покупают. Цветы? Где ты находишься? Хочешь, чтобы обвинили в сексизме и харассменте? Ведь цветки – это половые органы растений. Ладно, хватит на сегодня шуток про SJW. Букет не надо, и вина с шампанским не надо. Лучше взять угощение на ее вкус. Главное – показать серьезность намерений. Да, придется идти пешком. Зато тут на каждом шагу аренда электровелосипедов и другого одиночного транспорта. На них можно ездить ничуть не менее комфортно и также быстро, поэтому выбирают их. Автомобили постепенно выходят из моды. Монорельс идеально вписан в городскую среду, а любые покупки доставит дрон. В центре города наземных автомобилей почти не было, но иногда над домами поднимались летающие. По улицам чинно или наоборот, спеша, шли пешеходы. А нет ли здесь дискриминации тех, кто не умеет ездить на велосипедах? Нет, не было. Потому что на новых платформах с гироскопами легко проедет даже лицо с ограниченными возможностями. Для этих штук везде были специальные дорожки. Интеллект этих устройств был так отточен, что даже животные в парках их не боялись. Вместо того, чтобы превратить белку в лепешку, они бы просто на нее не наехали. Все животные были чипованы, включая голубей. Наверное, крысы в метро были щипами. И тараканы. Ведь это все синантропы, не обезьяны, а спутники человека, как части экосистемы каменных джунглей. Такая же ее часть, как люди. Которые в таких местах тоже чипованы, тоже ухоженные и счастливые. Внешне. А вот и Ислингтон. Раньше, когда он только читал про Лондон, он думал, что это слово читается как Айлингтон. С таким же нарушением правил, как слово «Исленд», «Айленд». Ох уж эти британцы, которые считают свой язык германским, хотя в нем куда больше романского. Во многих местах канал не имел ограждений. От разумных людей, наделенных common sense, ожидалось, что они не будут прыгать в воду. Кое-где у берега стояли дома-лодки. Обычные лодки и катера тоже были пришвартованы здесь и там. Лодочник в плаще с капюшоном, похожий на венецианского гондольера из «Ночных кошмаров», работал веслами. Посудина была стилизована под ладью Харона. Вроде бы там даже пассажиры были. Следом проплыла беспилотная яхта. Дальше над водой проскользил одноместный катер на воздушной подушке, напоминающий ската. Двигались все медленно, что вызывало ассоциации со «Стиксом». Хотя ничего мрачного в пейзаже не было, в канале было строгое ограничение скорости. Каменная облицовка, шуба. Если Темза во многих местах одета в мрамор, то эти каналы похожи на речки, текущие через уютные провинциальные городки. Арки небольших мостов изгибали свои спины, как черные кошки. Ступени с благородной зеленью спускаются к воде, но вода идеально чистая и прозрачная. Даже рыба тут плавала. Можно представить, какой сложной системой была очистка стоков громадного города и его улиц тоже. Когда Гарольд шел по узкому тротуару вдоль канала к ее дому, в самом центре безопасной европейской столицы, то чувствовал волнение, какого не было, когда он выслеживал бородатых джихадистов в джунглях Индонезии. Не все террористы носят странные головные уборы. Но человек с полотенцем на голове, скорее всего, собирается вас взорвать. Шутка времен его подготовки в академии. Будто нарочно мимо промчался бородатый моноциклист, улыбнулся и помахал рукой так, будто был его самым лучшим приятелем и только его и ждал. Гарольд машинально ответил кивком. Мол, проезжай быстрее, пока я не подумал, что ты террорист. Впрочем, никакой предвоенной паранойи в городе, как и везде в Британии. Тишь и гладь. Дополнительные меры безопасности его наметанный взгляд различал, но они не были слишком радикальными. Никаких танков, тяжелых роботов, спецназа в экзоскелетах и прочих пугающих обывателей вещей. Над улицами исторического центра было чуть больше патрульных дронов, но обычные люди с типовым зрением их даже не замечали. Те парили над толпой, как призраки, фиксируя своими сенсорами миллионы лиц, сканируя, сличая и распознавая, улавливая запахи и все типы излучения в поисках взрывных устройств и других опасных предметов. В ключевых точках эти невидимые заслоны были усилены человеческими патрулями. Обычными английскими «бобби», правда, с боевым оружием и в средних бронежилетах. Стоило невидимым стражам поднять тревогу, как они первыми отреагируют на замеченную угрозу. Те, кто не знакомы с работой полицейской системы, могут подумать, что в опасных районах, в гетто, этих патрулей и постов больше. Но это не так. На самом деле их там было даже меньше или почти не было, а слежка велась безлюдными способами, включая глаза с неба. Но там они пролетали реже и на большой высоте. Там было меньше ценных объектов. Но камеры были и там. Мало где в мире такая высокая концентрация камер наблюдения. На общественных зданиях и других публичных объектах их установка была обязательной. Размером с ноготь и чувствительные, как глаз орла, они покрывали сетью всю территорию островов. А самые боеспособные силы полиции, особенно антитеррористического спецназа и Riot Cops, несли дежурство не на улицах, а на опорных пунктах, готовые прибыть на место по первому сигналу. На воздушном транспорте, конвертопланах и коптер-байках. А некоторые и заплечными джетпаками были оснащены. Те, кто дежурил на улицах, находились там для первичного реагирования, а еще для обозначения власти. Это должно было успокаивать жителей. Попался ему даже патруль конной полиции. Вид у лошадей был слегка обалдевший. Еще бы. Наверняка они удивлялись, зачем люди на них ездят, когда кругом столько высокотехнологичной хрени. Всех местных левацких городских сумасшедших, бредящих народной властью и корейским чучхе, сначала пытались разогнать силой. Вытесняли с улиц инфразвуком, выдавливали старыми добрыми щитами полиции. До резиновых пуль, газовых гранат и нелетальных выстрелов из разрядников тут, как недавно на материке, не дошло. Но зато, как знал Гарольд из надежных источников, использовали более тонкие средства воздействия на сознание митингующих, от которых они сами забывали, зачем пришли и спешили по домам, искренне думая, что это их собственное побуждение. Только на следующее утро они поймут, что все-таки их уйти заставили. Рядом с входом на станцию «Ангел» стояла манифестация с бумажными плакатами, а над головами этих пестро одетых чудаков парили огромные голографические версии тех же плакатов. Обычно там ошивались, сидели или лежали на картонках, ковриках и матах те, кто протестовал против всякой ерунды, вроде искусственного мяса, натурального мяса, эксплуатации роботов-женщин или роботов-животных. «Leave them alone. Stop violence. Go fuck yourselves, not genoids. Every pet has its heart. Insects are friends, not food». Но теперь повод был другой. «Stop war». Один из протестующих стоял на ходулях и одет в балахон, изображая гигантскую смерть с косой. На нем было ожерелье из бомб и ракет. Лицо смерти напоминало то одного из лидеров парламентских партий, то другого, голосовавшего за программу Мирового Совета по силовому решению. Еще один манифестант со внешностью испанца или латиноамериканца изображал Иисуса и был распят на кресте. Хотя нет, руки его были привязаны, а гвозди искусно добавлены с помощью небольших умных экранов, обволакивавших его руки. Веревки были затерты. В реальности картина выглядела еще более натурально. Где-то на заднем плане тихо играла, внедряясь в череп, музыка, на которую было столько ремейков, что первоначально автора не все уже помнили. «When the violence causes such silence». Полицейских рядом не было, но, конечно, они наблюдали. «Ну, это вы к своим обожаемым гириллес обратитесь, а не к нам», — подумал австралоепонец, кривясь. «Разогнать бы этот сброд. Но нельзя. Этим цивилизованные люди и отличаются от тоталитарных дикарей. Пусть себе крутят свою зомби на полную громкость, пугая голубей и кошек. In your head, they still fighting with their bombs, and their tanks, and their guns, and their drones». Вообще-то протестующим выделили для митинга весь Таймс-сквер и Гайд-парк. Там и стояли их основные силы. Но поскольку тут свободная страна, они иногда устраивали небольшие шествия в других районах. Социальной базы для того, чтобы замутить бузу в центре столицы, у них не было и не могло быть. Повод для большинства жителей Британии казался не очень актуальным. Их вотчиной могли бы стать иммигрантские кварталы и гетто в крупных городах. Там было довольно много горючего материала в виде выходцев из Карибского бассейна, чувствовавших солидарность с братьями из Мексики и Южной Америки. Но там же их было легко локализовать и держать под контролем без вреда для цивилизованных районов. И хотя практика показывает, что убежавшие от бедности и войны люди вполне могут попытаться устроить бардак на новом месте, мигранты были раскиданы и перемешаны с чуждыми для них этническими и религиозными группами, как своеобразный калейдоскоп. Причем часто эти группы друг друга ненавидят. Бузить в своем округе они смогут, а вот поджечь весь город – никогда. А большинство из них вообще пытаются быть тише воды из страха перед депортацией, которая сейчас была равнозначна смертному приговору. Малые города во всех графствах оставались абсолютно спокойными и сонными. В Уэльсе и Шотландии были отдельные выступления, но в гомеопатических количествах. И в Северной Ирландии тоже. А к югу, в Ирландской республике, было еще тише. Да, континент за проливом бурлил, а в Азии, Южной Америке и Мексике творилось один ктулху знает что. Но британские острова в этом море хаоса стояли неприступным бастионом. Хотя и само море хаоса казалось Гарольду переоцененным. Призрак столетней давности, который вытащили из гроба университетские бездельники, его совсем не пугал. Даже переоцененное глобальное потепление было страшнее, чем это. Ведь оно настало, но не разрушило цивилизацию, а лишь заставило слегка затянуть пояса, построить несколько дамб и покинуть десяток небольших прибрежных городов. Пролетарии всех стран, что за дрянной косплей? Есть одна вещь, которая хуже большевиков – это офисные белоручки, изображающие себя большевиков. «Есть же реальные проблемы в мире», – размышлял он. «Например, одна самая мирная религия. Хорошо, что Япония установила неофициальную квоту на иммиграцию лиц ее исповедующих. Хотя эта квота слишком большая. Есть проблема дефицита многих критичных ресурсов. Но почему-то именно при рыночной экономике их расходуют наиболее эффективно. К черту все!» Сейчас личные дела стоят для него на первом месте, а весь мир мог хоть гореть, хоть замерзать, хоть тонуть. До тех пор, пока он эти дела не решит».